Многие американцы, англичане, а также французы обоих полов, тщательно избегавшие близости фронта несколько лет тому назад, теперь образумились и проявляют к нему живейшее любопытство. На севере Франции находится широкая полоса, совершенно разоренная боями, с остатками укреплений, с зарослями проволочных заграждений, с рощами крестов, где ютятся в жалких бараках разоренные жители. Мсье Деле сразу оценил высокопатриотическое и коммерческое значение экскурсий. Мужчины и дамы в комфортабельных автомобилях выезжают из Парижа. В Вердене они осматривают развалины и кладбища, а также плотно завтракают. Потом едут дальше. На местах, где шли особенно ожесточенные бои, мсье Деле устроил небольшие кафе. Там можно выпить замороженный оранжат и надписать открытки с видом пустыни. Дальше обед в Реймсе, продажа сувениров из осколков снарядов и спокойное возвращение домой. «Мой друг, я снова нашел сладость жизни. Я делаю не только выгодное, но и величайшее дело. Я пропагандирую героизм. Мой домик цел и требует лишь небольшого ремонта. Я взял в экономке молоденькую девушку, мадемуазель Габриэль из Аркашона. Не жалейте меня, я еще бодр, и, несмотря на свои 50 полон порыва. О, как ужасна жизнь! — восклицал царь Эдип. Мадемуазель Габриэль повела меня вчера по случаю своих именин во французскую комедию. Это серьезная особа, но она знает и остальное. Я же воскликну, как она прекрасна! Судьба была менее милостивой по отношению к Эркуле. Еще в Риге он был арестован, ибо, придя в первоклассный ресторан и тщательно закусив, он по счету, разумеется, не заплатил, а пригрозил немедленно здесь же, в ресторане, устроить такой совьето, что столы и те побегут. Тогда его выпустили. Но недавно в газете «Джорнале д'Италия» я прочел о том, что в Риме на Виа Паскудини во время стычки между социалистами и фашистами был задержан некто Эркуле Бамбуччи, который стрелял и в тех, и в других, а допрошенный заявил, что всем он одинаково сочувствует, но больше всего на свете любит скандалы и бенгальский огонь. А Шмидте я тоже знаю лишь по газетам. Он задержан германской полицией во время последнего неудачного восстания. Айша занимает должность несколько необычную, а именно мадам Жоп, жена разбогатевшего во время войны подрядчика, наняла его гувернером для своей любимой собачки, брюссельского шпица по кличке Виктуар. Айша должен воспитывать в собачке любовь к порядку, выводить ее гулять, чистить ей зубной щеткой зубы и купать ее в грязевых ваннах, так как Виктуар страдает ишиасом. Мадам Жоп приезжала недавно в Остенде, и мне удалось повидать Айшу. Он относится к своему делу с таким же рвением, с каким работал год тому назад в подотделе пропаганды. В восторге показал он мне специальные собачьи калоши, которые надевает Виктуар в сырую погоду. Я вполне разделил его чувства. Можно ли после этих калош оспаривать мировой прогресс? Хуже пришлось бедному Алексею Спиридоновичу. С открытым сердцем кинулся он к русским эмигрантам, но там его встретили далеко не дружелюбно. Конечно, он сам в этом виноват. Так, например, он принялся скучно рассказывать свою жизнь некоему почтенному академику, но тот его сразу ошеломил вопросом: «Все это мелкие детали, а вот расскажите-ка лучше, как коммунисты варят щи из пальчиков младенцев». Алексей Спиридонович ответил, что хоть большевики и варвары, ибо запретили ему читать Чехова курсантам, однако насчет щей он слышит впервые и никаких данных представить не может. Академик рассердился. — А позвольте узнать, вы какого вероисповедания? — Православный. — Сословие. — Дворянин. Это показалось академику уже вовсе неправдоподобным, и в ответ последовала длительная гримаса, достойная лучшей из академий. Через несколько дней в одной эмигрантской газете было напечатано о том, что большевик Тишин был комиссаром чрезвычайки в Самарканде и пытал с помощью сахарных щипцов местных лавочников. Возмущенный Алексей Спиридонович написал тотчас же письмо в редакцию, но, очевидно, от волнения, ибо в России из протеста даже начертал упраздненные буквы на обоях своей комнаты, в слове «сведение» поместил вместо двух «ятий» одно. Прочитав это письмо, редактор окончательно уверовал в свое собственное творчество. Несмотря на все это, Алексей Спиридонович жаждал общения с честными русскими эмигрантами из группы «Час близится». Наученный опытом, против щей он больше не протестовал, даже излагая различные способы их изготовления. Впрочем, эмигранты, состоявшие из демократических черносотенцев и монархических социалистов, были очень заняты и не могли уделять много времени задушевным беседам. По утрам они выстаивали длинные панихиды по особым коронованным. Потом они шли к симпатичным румынам или полякам и доказывали необходимость немедленно уничтожить всех большевиков, среди которых нет ни одного русского. Вечером, прочитав в газете, что японцы убили одного русского, они шептали «наверное, большевика» и умилялись. А ночью трудолюбиво ели кавьяр рюс и пили шампанское за грядущее возрождение, за великого генерала и за скромного, но честного труженика городового. Алексею Спиридоновичу пришлось в этом обществе туго. Панихиду он, правда, любил, но японцев смертельно боялся, и на кавьяр денег не хватало. Денег вообще не было, даже на хлеб. Тщетно он искал себе заработка и, голодая, вспоминал пшу. Наконец, познакомившись на улице с агентом частного сыска, он нашел место, которое, хотя и обеспечивает его материально, но причиняет ему ужасные моральные терзания.